должен крикнуть «Купайся сам в грязи, но не пачкай других». Я думаю, что все, что он держит в тайне, не лучшего достоинства. Кроме лжи и подделки, ничего быть не может. Потому, мне кажется, суд, может быть, и сумеет положить конец этой грязной клевете. По крайней мере, если Бурцев и будет кричать, то он останется единственным маньяком. Я надеюсь, что авторитет известных лиц будет для остальных известным образом удерживающим моментом. Если суда не будет, разговоры не уменьшатся, а увеличатся. А почва для них имеется, ведь биографии мои многие не знают. Конечно, мы унизились, идя на суд с Бурцевым. Это недостойно нас, как организации. Но все приняло такие размеры, что приходится и унизиться. Мне кажется, что молчать нельзя. Ты забываешь размеры огласки. Но если вы там найдете возможным наплевать, то готов плюнуть и я вместе с вами, если это уже не поздно. Я уверен, что товарищи пойдут до конца в защите чести товарища, а потому я готов отступиться от своего мнения и отказаться от суда. Мне хотелось только не присутствовать во время этой процедуры. Я чувствую, что это меня совсем разобьет. Старайся, насколько возможно, меня избавить от этого. Глава 23. Суд. Обвинение Чернова и мой ответ. Рассказ о свидании с Лопухиным. Обвинение Азефа по указаниям охранников. Отношение непартийной публики к Азефу. Первое заседание суда состоялось на квартире Рубановича. Обвинителями против меня выступили Чернов, Натанцон и Савенков. От имени своих товарищей Чернов прежде всего поставил мне вопрос, даю ли я слово в случае, если суд признает меня виновным, прекратить кампанию против Азефа. На его вопрос я ответил, что если даже суд признает, что мои обвинения Азефа неосновательны, а я буду все-таки убежден, что Азеф провокатор, то я и тогда не прекращу своей борьбы с ним. Чернов и Натансон, они все время действовали солидарно, когда приходилось выступать против меня, резко запротестовали против этих моих слов и говорили, что я срываю суд, что при этих условиях суд не имеет смысла, и так далее. После горячих споров я сделал такого рода заявление, удовлетворившее моих обвинителей. Если суд признает мои обвинения недоказанными, а я останусь при своем убеждении, что Азеф провокатор, то я при каждом моем выступлении против него буду обязан упоминать, что суд высказался против меня. И в то же самое время я предоставляю эсерам право на мою дальнейшую агитацию против Азефа реагировать против меня всеми способами, вплоть до убийства меня.